Складка меж бровей Сомса углубилась. «Может, и не легче, но держите ее. Насколько хотите мягко, осторожно, только держите. Она молода, она мечется, но все это пустяки». «Знает ли он и о том другом?» — подумал Майкл. «У меня есть свои неприятности», — продолжал Сомс. «Но они ничего по сравнению с тем, что я буду чувствовать, если с ней что-нибудь случится». Майкл почувствовал проблеск симпатии к этому замкнутому седому человеку. «Я сделаю все, что смогу», — сказал он тихо, — «но, конечно, я не царь Соломон». «Я не совсем спокоен», — сказал Сомс, — «не совсем спокоен. Во всяком случае, ребенок был бы своего рода страхов...» Он запнулся, слово не совсем подходило. Майкл словно застыл. «Тут уж я ничего не могу сказать». Сомс встал. «Так», — произнес он задумчиво. «Конечно, нет. Пора одеваться. Одеться на обед, обедать, после спать, спать, видеть сны. Какие сны придут?» По дороге в свою комнату Майкл встретил Кокера. Вид у него был совсем унылый. «В чем дело, Кокер?» «Собачку стошнило в гостиной, сэр». «Черт возьми, неужели?» «Да, сэр. Очевидно, кто-то бросил ее там одну. Она очень обиделась, сэр. Я всегда говорил, это непростая собачка». За обедом, как будто устыдившись того, что осчастливил их и советами, и двумя картинами, стоившими несколько тысяч, Сомс говорил, как говаривал Джемс в дни своего расцвета. Он говорил о французах, о падении марки, о повышении консолей, об упрямстве Думетриуса, не желавшего уступить Сомсу этюд констебля, совершенно ему ненужный и нужный Сомсу, который все-таки не хотел платить за него цену, назначенную Думетриусом из чистого упрямства. Он говорил о неприятностях, которые наживут себя Соединенные Штаты из-за своего сухого закона. Вот упрямый народ, ухватится за что-нибудь и хоть разбей голову об стенку. Сам он почти не пил, но приятно чувствовать, что можно выпить. Американцам, очевидно, приятно чувствовать, что нельзя выпить. Но это ведь тирания. Они просто зазнались. Он не удивится, если узнает, что все там запили. Что касается Лиги наций, сегодня утром какой-то человек превозносил ее до небес. Но этот номер не пройдет. Тратить деньги и улаживать дела, которые сами уладятся, эта лига умеет. А вот делать что-нибудь серьезное, например, уничтожить большевизм или ядовитые газы, это им не под силу. А ведь делают вид, что они... все на свете. Для обычно молчаливого человека это был рекорд разговорчивости, что пришлось весьма на руку молодой чете. Им только и хотелось, чтобы он говорил и дал им возможность думать о своем. Единственной темой общего разговора было поведение Тинкалинга. Флёр считала, что во всем виноват медный пол. Сомс утверждал, что он съел что-то на улице, собаки вечно все хватают. Майкл предположил, что это просто черта его китайского характера. Протест против того, что никто не оценил, насколько он полон собственного достоинства. В Китае 400 миллионов людей. Там есть кому оценить, если человек полон собственного достоинства. А что бы сделал китаец, если бы вдруг оказался в пустыне Гоби? Наверное, его бы тоже стошнило. Все вперед, отступления нет, победа или смерть.